31. О чуде от новоявленного колодца. В то же время в обитель Святой Троицы пришел помолиться боярин Михайло Михайлович Салтыков и по молебном пении поведал нам следующее. «У меня, — сказал он, — очень сильно болели этим летом глаза. От сильной опухоли вид глаз моих изменился. Много дней я не видел света, и, будучи сильно болен, призывал на помощь скорого помощника великого в чудесах преподобного Сергия. И вот я услышал, что в обители его есть источник, который пробился недавно по молитвам преподобного, из стены у церкви Пречистой Богородицы. Мне привезли той воды, я умылся ею, и тотчас по молитвам святого чудотворца Сергия исцелился. Даровал Бог свет очам моим, как и прежде».